«Конечно! Дядя Кузя, а давай теперь посмотрим на самого-самого страшного зверя!» «Кого ты имеешь в виду?» «Кого-кого? Волка, конечно! Я его, правда, боюсь, но ты же меня защитишь, если что!» «Разумеется, Чевостик, я тебя в обиду не дам! Но, честно говоря, волк не такой уж страшный зверь!» «Да, рассказывай! А кто красную шапочку с бабушкой проглотил? А трех поросят? А кем маленьких детей пугает? Придет серенький волчок и укусит за бочок!» «И тем не менее, Чевостик, волк не страшнее какого-нибудь крокодила или тигра! Конечно, волки – хищники и могут напасть, особенно если их много и они голодные. Но внешне волк напоминает обычную собаку. Сам посмотри». «Это что ли волк? И правда размером с собаку? И хвост такой же, и уши?» «Помнишь, мы говорили, что волки и собаки принадлежат к одному семейству? Собственно, собака – это и есть волк, только прирученный человеком». «Ой, ой, зубы он скалит совсем не так, как наш полкан. И глаза желтые блестят совсем не по-собачьи. Волк дикий, а собака домашняя. Дядя Кузя, а я как-то слышал странное выражение. Волка ноги кормят. Это что значит? Чьи он ноги ест?» «Это выражение, Чевостик, означает, что волку приходится очень много бегать на своих ногах, чтобы найти себе еду. Волки живут не только в лесу, но и в степях, в горах, даже в пустынях. Питаются они дичью, могут напасть на лося, оленя, охотятся и на мелких животных». «А в сказке маленький Маугли попал в волчью стаю, и волки его не съели». «Не съели, потому что приняли за своего, а за членов своей стаи волки стоят горой. Эти животные очень преданы друг другу». «Как тоскливо воет волк! Вау! Вау! Дядя Кузя, а почему волки воют? Им грустно? Или они так поют?» Ученые-зоологи считают, что так волки общаются. Например, у каждой стаи волков есть своя территория. Волки очень не любят, когда чужаки нарушают ее границы. И своим воем волки предупреждают соседей: «Не вздумайте заходить на нашу территорию. В нашей стае есть маленькие волчата. Мы готовы их защищать». «А если чужой волк все-таки зайдет на их территорию?» «Ему может не поздоровиться». «Все! Я теперь тоже буду как волк. Имей в виду, дядя Кузя, что если я завою вот так, значит, к моей книжной полке подходить нельзя. Я тоже буду охранять свою территорию». «Ладно, я надеюсь, Чевостик, рычать ты на меня не станешь?» «Нет, на тебя не стану. Рычать я буду только на того, кто у меня захочет конфетку или книжку отнять. На мышей, например». «Тогда они, как волчьи стаи, должны будут признать тебя вожаком». «Почему это?» «Потому что волк-вожак, главный волк, тоже рычит на других членов стаи. Он скалит зубы, показывая, кто тут главный, а другие волки стараются лишний раз показать вожаку свое уважение, опустят хвост, прижмут уши к голове и тычутся мордой снизу вверх». «А, теперь я знаю, откуда у бабушкиного полкана привычка, поджав хвост и прижав уши, увиваться у ног хозяйки, когда она приносит ему еду. Это он ее вожаком стаи признает!» Волчьи привычки проступают. Может быть. Чевостик, обрати внимание, как внимательно волки на нас смотрят. Наверное, думают, когда же это Чевостик нам стишок прочитает. А что ж, я готов. Не тревожьте волчью стаю. Волчья доля непростая. Волки воют и рычат. Стерегут своих волчат.